Дорогие друзья, второй этап, вторая часть царствования Александра может быть смело названа в международном плане эпохой конгрессов. Это совершенно новая форма политической жизни. Форма, когда основные государства Европы старались принимать согласованные решения. Форма, которая была устремлена к созданию общеевропейской федерации от Англии до Османской империи. Форма, которая потом была утрачена, которую не понимали, которую критиковали, но которая ныне постепенно после Второй мировой войны воплотилась в идею сначала европейского общего рынка, а потом в Европейский Союз. Так что это некая предтеча нынешней Европы. Конечно, в совершенно других обстоятельствах. И в этом, вот, если угодно, предварительном образе единой Европы совершенно исключительную роль играла Россия как таковая и ее император. Не будем забывать, что Россия тогда была государством абсолютистским в первую очередь. То, что в эпоху национализма, в эпоху межнациональных жестоких войн, особенно Первой мировой войны, люди отвергали эти идеи в той же России, смеялись над ними, считали их глупыми, это совершенно естественно. Например, наш последний великий предреволюционный историк Александр Корнилов в своей книге «История XIX века» курсе лекций, которые он прочел накануне Первой мировой войны, он писал: «Приходится признать, что последнее пятилетие царствования Александра есть, несомненно, один из самых мрачных периодов русской истории». Это неудивительно в то время, но для историографии периода советского старый клише, которыми мыслили те же марксисты в дореволюционное время, ну, националистические клише или классовые клише, они сохранились, они сохранялись. И такое отношение к этой эпохе было. И вообще она почти не изучалась. Буквально международная политика эпохи конгрессов описывалась в лучшем случае в 1-2 абзацах, а чаще в 1-2 фразах. Иначе к этому отнеслись после Второй мировой войны русские историки, работавшие в эмиграции. В первую очередь Георгий Вернадский и Сергей Пушкарев. Они, наоборот, этому периоду уделяли большое внимание, хотя отчасти, особенно Пушкарев, находились в плену предреволюционного скептического отношения к этой эпохе. Кстати говоря, в плену этого отношения находились и крупнейшие историки, историографы Александрова царствования, Николай Карлович Шильдер и Сергей Михайлович Соловьев в его книге «Александр I. Политика, дипломатия». Нам сейчас предстоит с вами, дорогие друзья, попытаться из 21 века, используя новый круг источников, по-новому взглянуть на эту интересную эпоху. Тем более, что для, уверен, очень многих, хотя сами факты какие-то известны, типа неаполитанской революции, греческой войны за независимость, вот этот весь контекст общеевропейский этих явлений, он известен намного хуже. Эпоха после победы над Наполеоном прошла вот это десятилетие после победы над Наполеоном, после Ватерлоо, прошла под знаком Священного Союза. Священный Союз – это еще одно очень интересное и незаслуженно осмеянное, а то и обруганное историками начинание Александра I. Все последнее десятилетие его царствования пройдет под знаком Священного Союза и во многом ради сохранения Священного Союза. Что же такое Священный Союз? Еще в 1805 году, то есть за 10 лет до как бы формального создания Священного Союза, Александр, предлагая Англии союз для прекращения экспансии наполеоновской Франции, вы помните, что такой период был перед Тильзитом, говорил, что после достижения мира надо заняться трактатом, он прямо это пишет в письме, которое вместе с Новосильцевым посылает в Англию. Надо заняться трактатом, который ляжет во взаимные отношения европейских государств. «Здесь дело идет не об осуществлении мечты вечного мира», – пишет император. «Однако будет что-то похожее, если в этом трактате определятся ясные и точные начала народного права». Народное право на нашем языке – права народов, конечно. Это нехороший перевод с английского языка, потому что там в английском оригинале пишется «people's rights». Естественно, перевод неверный. Эта идея, опять же, не совсем нова. Довольно давно ее проповедовали разные масонские ложи, в том числе и те, к которым был очень близок, а, возможно, в них и был посвящен отец Александра I, Павел I. Например, в новом начертании истинной теологии, масонском произведении, изданном в Москве в 1784 году, писалось: обязанности христианских государей определялись так в этом трактате. Верующие государи всего мира принесут себя в жертву Богу и друг со другом соединены будут, поскольку они общими силами стремиться будут распространять и готовить Царство Иисуса Христа и Его божественной и духовной любви во всем мире через Его любви Дух и по Его любви воли. Они будут взирать на себя, как на рабов и чад Божьих, и как надзирателей и отцов для всех подданных, и как таковые они будут стремиться детские свои должности в рассуждении Бога и все свои отцовские должности в рассуждении ближнего всегда исполнять. Конечно, это сложный такой витиеватый масонский язык, люди к нему не привыкшие, он кажется несколько странным, но суть его, конечно, в том, что, во-первых, это будут государи, то есть речь не идет о свержении монархии, это будут государи, это будут отцы народов. Но эти отцы народа будут себя осознавать детьми Бога, и они будут в отношении своих подданных именно отцами, а не безжалостными и циничными поработителями. Эта идея, конечно, 18 века уже устарела после Великой Французской революции, когда появилась другая идея, идея народного суверенитета, идея республики и руссоистская идея естественных прав человека. И вот в этой новой модели, которой, кстати говоря, Александр был увлечен, Александр думает строить отношения Европы после победы над Наполеоном. Интересно, что победа над порождением революции Наполеоном мыслится Александром как форма преодоления революции, не возвращения к дореволюционному прошлому Европы, а исправление тех ошибок, которые привели к революции, и совершение сверху руками самих монархов тех преобразований, тех исправлений, которые, если они проводятся снизу, могут быть и были во Франции губительны для и самого французского народа, вспомню 93-й год, и для всей Европы, наполеоновские завоевания. О своих планах построения системы всеобщего мира император Александр говорил графине Софии Тизенгаус, будущей в замужестве Шуазель Гофье, в декабре 1812 года, как раз когда он после изгнания Наполеона из России находился в Вильнюсе. «Почему бы, – говорил он, – всем государям и европейским народам не сговориться между собой, чтобы любить друг друга и жить в братстве, взаимно помогая нуждающимся в помощи? Торговля стала бы общим благом в этом обширном сообществе, некоторые из членов которого, несомненно, различались бы между собой по религии, но дух терпимости объединил бы все исповедания». Мы бы сказали, что это бесплодные мечтания. Но и так думали в начале 20 века. Но Европейский Союз доказал, что в этих мечтаниях немало справедливого. Уже позднее, в 18 году, Александр рассказывал своему другу, лютеранскому епископу Эйлерту, что идея Священного Союза родилась у него во время отступления русских и прусских войск после успешного для наполеоновской армии сражения под Баутценом в апреле-мае 1813 года. Мы теперь видим, что это не совсем так, что эти мысли были в голове Александра и раньше. Но тут он их впервые проговорил не молодой девушке, а проговорил королю союзного государства, то есть Пруссии. Император и прусский король Фридрих Вильгельм ехали рядом верхом, удрученные военной неудачей. Оба они были молоды, оба глубоко религиозны, обоим противостоящий им Наполеон виделся как «сэ-диабль-дхом», то есть дьявольское существо, разрушающее божественный миропорядок и развращающее души богоотступничеством. Во время этого грустного пути Александр вдруг ясно понял, как он говорил, мне пришло на сердце, что победить узурпаторы они могут, только дав обет нерушимого христианского союза, в котором низкому политиканству будет противопоставлена любовь, а сатанинской алчности и гордыне поиск всеобщей духовной пользы, своей корыстью же заповеди Божьи. Мы помним, что буквально за год до этого, даже менее чем за год, Александр обратился от такой теплохладной веры к пламенному христианству. И поэтому, как у любого неофита, у него горела душа. А поскольку он был императором величайшей империи, империи, которая только что победила Наполеона на своей земле и теперь сражается с ним на землях Германии, их сражается пока тогда, в апреле-мае 13 года, не совсем удачно, у него, конечно, было желание воплотить эти духовные принципы в политические, в государственные отношения, тем более, что дьявольским существом он видел именно Наполеона. Наполеона, который действительно не уважал религию, уважал ее чисто внешне, как одно из средств управления людьми, не уважал права народов, маниакально жаждал власти, маниакально жаждал создания всемирной империи, играть народами и государствами, как фигурами на шахматной доске он хотел. Вот всему этому противился Александр, всему этому противился и прусский король. И Александр открыл свой помысел Фридриху Вильгельму, и тот вполне принял его. «Если Бог благословит наши планы, – с немецкой пылкостью сказал король Александру, – мы сможем однажды в будущем вославить Господа перед всем миром. Монархи горячо пожали друг другу руки, принесли тайный обет Всевышнему и обнялись в знак взаимной верности. Вот не забудем про этот тайный обет Всевышнему. Этим обетом Фридрих Вильгельм и Александр были связаны до последних дней своего нахождения на престоле. Вскоре после перемирия начались снова военные действия, и в них наступил решительный перелом, который завершился занятием Парижа, как вы помните, через год, весной 14 года, ну а потом уже окончательным разгромом Наполеона под Ватерлоо. Вот именно тогда и возникла идея христианского союза, которая отлилась уже в совершенно четкие формы, в конкретные формы в Париже как раз, в день воздвижения креста Господня, 14 сентября по старому стилю, тогда это было 26 сентября по новому стилю, 15 года. Этот трактат так и назывался «Трактат братского и христианского союза». Этот трактат, подписанный тремя государями, австрийским императором, прусским королем и русским императором, этот трактат Александр объявил в России в новолетие 15-16 года и обязал зачитывать обязательно во всех храмах православной церкви во время празднования воздвижения креста Господня, то есть в годовщину его принятия. И действительно, этот текст звучал как религиозный манифест. В некотором смысле он был не менее, а может быть даже более религиозно сильным, чем знаменитая декларация Лютера 1517 года. Итак, как же звучит этот текст? «Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы. Их Величество, император Австрийский, король Прусский и император Российский, обратите внимание, Александр ставит себя всегда на последнее место, вследствие великих происшествий, ознаменовавших в Европе в течение трех последних лет, наипаче же вследствие благодеяний, которые Божию провидению было угодно излить на государство, коих правительства возложили свою надежду на единого Бога, восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым вечным законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом Вселенной их непоколебимую решимость как в управлении веренными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира, которые отнюдь не ограничиваясь приложением их единственно к частной жизни, долженствуют, напротив того, непосредственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающее их несовершенство. На сём основании постановлено: первое. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, три договаривающиеся монарха прибудут соединены узами действительного и неразрывного братства, и, почитая себя как бы единоземцами, то есть гражданами одной страны, да, они во всяком случае, во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь в отношении же к подданным и войскам своим, они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены для охранения веры, мира и правды. Посему единое преобладающее правило да будет как между помянутыми властями, так и подданными их, приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского. По элику три союзные государи почитают себя аки поставленными от провидения для управления тремя единого семейства отраслями, а именно Австрией, Пруссией и Россией. То есть три страны – это отрасли единого корня, единого семейства. Исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому, собственно, принадлежит держава, поскольку в нем единым обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные, то есть Бог, наш Божественный Спаситель, Иисус Христос, глагол Вышнего, Слово жизни. Соответственно, сим их величество с нижнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил людей Божественный Спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который есть прочен. И третье, все державы, желающие торжественно признать в всем акте священные правила, и кое почувствуют, сколь нужно для счастья колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут всеохотно и с любовью быть приняты в сей священный союз. Как я уже говорил, 25 декабря того же года трактат Союза торжественно зачитывался по повелению императора Александра во всех храмах и молитвенных домах империи. И текст трактата должен был быть вывешен на всеобщее и вечное обозрение во всех церковных зданиях и ежегодно всенародно оглашаться в храмах на праздник Крестовоздвижения. По убеждению Александра, Братский Союз открывал новую эру, возвещал рождение Христианской Федерации Народов. Надо сказать, что люди по-разному к этому отнеслись. Очень многие с недоумением. Только формально верующие, а по сути живущие корыстными земными интересами, таких людей большинство, они видели в этом какой-то подвох. Александр только что победил Наполеона, его армии были самые сильные армии в мире. Казалось бы, зачем ему этот братский союз? Он мог бы установить новый диктат. Значит, здесь что-то не так. Значит, здесь есть какая-то хитрость, какое-то желание еще глубже подчинить себе мир. Не просто военной силой, но и, как бы мы сейчас сказали, идеологически. Другие, особенно русские, напротив, такие же циничные люди, но они напротив считали, что Александр наивный дурачок, вот уверовавший, такой мистик наивный, а хитрые политиканы, в первую очередь, Меттерних, князь Меттерних, австрийский премьер-министр, вот они им крутят, или англичане им крутят, и используют эти наивные религиозные восторги русского царя, чтобы обессилить его после такой славной победы. Надо было бы наоборот там, оккупировать Европу и держать ее под своей властью, а он тут рассуждает о какой-то братской любви, о каком-то христианском союзе мира. Но люди более глубокие понимали две вещи. Во-первых, что это действительно порыв христианской души, а не корысть. И, во-вторых, что это порыв совсем не наивной души. Но это душа, которая глубоко верит в то, что, как сказано в Писании, без меня не можете творить ничего сожи. Что действительно надо призвать Бога в реальные правители, в настоящие правители мира, который коронует царей только как своих представителей на земле. И поэтому быть ответственным перед Богом, соответственно, перед нравственным божественным законом. И надо это сделать политически правильно, политически корректно. Сейчас, понимаете ли, нам в 21 веке, даже верующим политикам, не принято говорить таким языком. Если человек будет так говорить, его воспримут каким-то чудаком, дураком. Но в начале XIX века было иначе. И пиетизм, религиозность – это была норма. Даже не очень верующие люди, как тот же Меттерних или Людовик XVIII, они говорили этим языком. Понимаете? Потому что иначе бы сочли якобинскими чудовищами. Поэтому тогда романтизм требовал религиозности. Все говорили в религиозном мечтании. И Гёте говорил, и Штабриан говорил. Все говорили в этом ключе. И Байрон говорил. И поэтому тогда этот язык был естественен. Когда сейчас язык очень прагматичный, но под ним мы тоже можем у некоторых политиков увидеть реальную живую веру. Не буду называть имена, чтобы не возбуждать споров и никого не смущать. Но в то время, как раз когда был провозглашен в сентябре 1815 года вот этот Священный Союз, и многие видели таким образом. В 16 году королю Фридриху Вильгельму Александр писал в январе 16 года: «Наша задача состоит в том, чтобы предохранить от всякого посягательства плод наших трудов – мир Вселенной, восстановить в силе непреложные начала религии и справедливости, единственное основание как процветания, так и славы народов». Интерпретируя эти слова, советник князя Меттерниха, известный публицист Фридрих фон Генц, австрийский и германский, он писал о союзе Меттерниху: «Александр смотрит на себя как на основателя Европейской Федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжении 2 лет он не написал ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славой века и спасением мира». И это действительно так. Другое дело, что и Генц, и Меттерних, они объясняют это славолюбием Александра. Да, отчасти это так и было. Честно признаемся, что желание быть вот предводителем Европейской Федерации льстило. Вот это желание было у Александра, этот титул ему льстил в какой-то степени, но не более того. Он, конечно, руководствовался в первую очередь искренним убеждением, что в этом будет огромная польза для всего мира. Давая инструкции русскому послу в Лондоне, графу Ливину, Александр в секретном депеше собственноручно указывал: «Я и мои союзники, проникнутые великой идеей, определявшей события последней европейской битвы, желают действеннее, чем раньше, использовать в гражданских и политических отношениях между государствами принципы мира, согласия и любви, проистекающие из христианской веры и нравственности. Уже давно та чрезмерная осторожность, с которой применялись эти спасительные принципы, должна была удивить любого непредвзятого человека, и одной этой опасливой осторожности мог он приписать те, следующие одно за другим бедствия, которые поражали мир в течение всех последних лет. Однажды, поколебав основание, на котором зиждется святость клятв, лишив безусловности заповеди братства и любви, истинный источник всякой гражданской свободы, сделав все это, нельзя было льстить себя надеждой, что можно трудиться с пользой ради спасения народов без всецелого возвращения к этим принципам, без торжественного признания их значимости и подчинения им и монархов, и вверенных им народов». Как вы видите, для Александра вот эта идея того, что если мы не вернем христианские принципы в политическую жизнь, не только в частную, но в политическую жизнь, в международные отношения, то мы не сможем построить ни святость политических договоров, святость клятв, да, ни гражданские свободы, ни мир политический. Мы ничего этого не построим. Все будет иначе, все будет обрушаться в войну, в тиранию, в жестокость. Это же объяснял император Александр очень просто, выступая перед московским дворянством 16 августа 16 года, как раз во время своей первой поездки по России. Очень важно, что он не скрывал это и от русских людей. Это было не только для внешнего пользования, как это часто бывает, для внешнего пользования тиран такой милый, обольстительный, дружественный либерал, а для внутреннего он поворачивается другим жестоким лицом. Ничего подобного. Александр говорил 16 августа в Москве: «Мы не можем утверждаться на сём возвышении ведущей державы мира без исполнения закона Божия. Мы имеем его приказание, то есть Бога, в Новом Завете. Я много обозрел государства разных народов, и сам очевидный ваш свидетель, что такое народ, исполненный веры, и каков тот, который без закона веры. Вы знаете, какие там следствия от того произошли. Я уверен, что и вы также об этом думаете». Объясняя позицию русского императора, министр иностранных дел Великобритании Каслери, выступая в палате общин, говорил: «Если император Александр искренне руководствуется духом, которым проникнут этот документ, трактат о Священном Союзе, в чем я со своей стороны нисколько не сомневаюсь, то Европу и весь мир можно лишь самым искренним образом поздравить с этим. Если император Александр пожелает упрочить свою славу на такой основе, то грядущее поколение по достоинству оценит это благородное решение. Столько сделав для человечества с помощью оружия, разве мог он лучше использовать свое влияние на государей Европы, чем обеспечив ей долгий и благодетельный мир?» Это выступление в британском парламенте, в палате общин в 16 году. То есть, как вы видите, министр иностранных дел Великобритании совершенно не сомневался в том, что это искренние интенции Александра, и что эти интенции исключительно полезны. Дело в том, что бы мы ни говорили об Англии, что она корыстна, что она коварна, на самом деле мы увидим, что Великобритания и ее образованный слой, в первую очередь ее представители в палатах парламента, в палате общин, они очень были смущены вот этим как раз своей корыстием европейских континентальных держав, а не и абсолютизмом многих политических режимов на континенте. Англия уже более столетия наслаждалась демократическими институтами, парламентским государством, ограниченной властью монарха, и им было важно, чтобы и континентальная Европа пошла по этому же пути. Потому что, как любой нормальный человек, имея сам какое-то явное преимущество, хочет, чтобы это преимущество было и у других, как, не знаю, порядочная замужняя женщина хочет, чтобы все ее подружки тоже вышли замуж счастливо. Точно так же и Англия хотела, чтобы вот этот мир демократии установился на континенте. И одновременно, как вы знаете, в то время Англия была исключительно религиозной страной. При всех оговорках, при всех грехах отдельных людей, я знаю, это мне напомнит из того же лорда Каслери, которого обвиняли в гомосексуализме, и лорда Байрона, которого обвиняли в том же, и в разврате. Да, все это было, люди всегда несовершенны. Но в целом вот этот пиетизм английский был очень высок. Не забудем, что через почти столетие после этого, через 70 лет после этого, Победоносцев всем странам мира предпочитал два места для отдыха, где сила веры велика. Это Англия, он там отдыхал на острове Уайт, и Австрия, Зальцбург, где он тоже отдыхал, любил отдыхать в Зальцбурге. Потому что там он видел религиозное общество. Так что эти слова лорда Каслери, они понятны были. Мы хотим, чтобы таким, с такой же сознательной, ответственной религиозностью наполнялась и континентальная Европа после всех этих смут революций, борьбы с верой или абсолютизма, рабства и всего того, что тоже было на континенте, особенно в России. Поэтому так положительно он говорит о императоре Александре, что вот этим он упрочит свою славу. Сам же Александр в ноябре 18 года, уже по дороге с первого послевоенного Аахенского конгресса, о котором мы сейчас будем говорить, объяснял своему адъютанту Александру Михайловичу Михайловскому Данилевскому свою позицию. Дело в том, что там по дороге, еще в Германии, по дороге в Россию, возникл такой спор, и Александр Михайлович скептически заметил, что, ну, когда это видно, чтобы религиозные принципы, они главенствовали в политике, такого отродясь не было. И мы надо готовиться к новой войне. И на это император Александр сказал своему адъютанту по-французски, а Михайловский Данилевский записал: «Я могу вас уверить, что войны не будет. В настоящем положении дел всем державам предстоят выгоды не от войны, но от мира». Адъютант возразил: «Ну тогда сотворение мира государства были не в настоящем своем положении, от чего и происходили войны». Вы слышите иронию в этих словах, да? Александр отвечает: «От того-то именно, что они не были никогда в таком состоянии, в котором они находятся ныне. Мы устроили дела теперь таким образом, что ни Россия, ни Австрия, ни Англия, ни Пруссия не имеют друг на друга требований и притязаний. Все заплачено, все между собой рассчитались, и надо бы быть глупцом, начиная войну за какую-нибудь деревушку. Впрочем, чтобы сохранить мир, надо содержать войска в исправности». То есть мир установлен, и Александр этого не говорит, но, конечно, в глубине души он хочет сказать, что этот мир с помощью Божией установил я. И не будем смеяться, хотя, конечно, в Европе были войны, но большой войны, аналогичной наполеоновским войнам, в Европе не было 100 лет. Благодаря именно вот этим принципам, которые тогда были заложены в Священный Союз, и которые хранили мир в Европе до 1914 года. Да, и надо заметить еще просто насчет деревушки, конечно же, что всегда находится такой глупец. Этот глупец может быть борьба за Эльзас и Лотарингию в Германии между Пруссией и Францией. Этим глупцом может быть Россия, которая пытается оттягать Крым. Глупцы, которые пытаются бороться за деревушку, они всегда есть. Но они именно глупцы, потому что никогда, в конечном счете, счастье такие присоединения не приносит. Александр оказался прав. Итак, конгресс в Аахене. Это был первый конгресс. Конгресс осени 1818 года. Что такое конгресс тогда? Это встреча государей, европейских государей, Священного Союза, а надо сказать, к Священному Союзу присоединились к тому времени все государи Европы, кроме Папы Римского, по должности он не мог присоединиться, а тогда он же был светским государем, он владел папской областью, ну и, естественно, турецкого султана по религиозному исповеданию, хотя и его готовы были позвать. Но тогда еще Османская империя плохо понимала правила международного мира, европейского, христианского мира. И аргументы Александра на нее совершенно не действовали. Главная тема конгресса в Аахене осени 18 года была судьба Франции. Мы оставили Францию в 15 году, когда во Франции произошла реставрация королевской власти по настоянию Александра I. Во Франции была введена конституция. Конституционный акт был принят Людовиком XVIII, и, соответственно, выборы в палату представителей, гражданские свободы, свобода печати, и Александр, как вы помните, отстоял целостность Франции, потому что Австрия и Пруссия хотели, в общем, Францию разделить, чтобы больше не было вот этой опасной для Европы силы. Александр настоял на том, что Франция останется, сохранится в границах дореволюционных, до 1792 года. Что же после этого происходило во Франции? Как и в любой стране, пережившей такую катастрофу, и потом реставрацию, во Франции происходила реакция. Вернувшиеся аристократы, вернувшиеся сторонники Бурбонов, короля, которые заняли доминирующее место в палате после 100 дней Наполеона, когда была реакция на Наполеона, и наполеоновские сторонники Наполеона оказались фактически вне закона, а некоторые формально, те, кто поддержали Наполеона в течение 100 дней. В это время аристократическая вот эта эмигрантская группа, она утвердилась в палате и управляла парламентом. Но Александр, понимая, что так может произойти и так произошло, пользуясь тем, что по французской конституции, как, собственно, и по всем конституциям тогдашнего мира, правительство, исполнительную власть формирует король, а не парламент, он настоял на том, чтобы премьер-министром, первым министром Франции, министром-президентом, как его называли во Франции, был Ришелье. Я уже вам говорил, Ришелье – это интересный и во многом замечательный человек, который был, как вы помните, когда-то в России, Арман Эммануэль Дуплеси, пятый герцог Ришелье. Он начинал камергером Людовика XVI, но во время революции с 1790 года был на русской службе. Его даже именовали Эммануил Осипович де Ришелье. Он был личным другом Александра, он был губернатором Новороссии, он фактически был создателем Одессы как порта международной торговли. Он добился в 1804 году, чтобы Одесса стала портом Франко, и это позволило Одессе бесконечно разбогатеть и построить великолепный город. Вот. Поэтому не случайно есть и Ришельевская улица, и памятник Ришелье в Одессе. Это во многом был замечательный и, я бы сказал, близкий Александру либеральный человек. Он был, конечно, сторонник монархии, он был, конечно, роялистом, но он был либеральным человеком. Он, кстати говоря, по-моему, пятом колене потомок известного герцога Ришелье, кардинала Ришелье, и он постоянно сдерживал ультрароялистов, назовем их так, палаты. Произошла такая конфронтация между либеральной исполнительной властью и намного более консервативной законодательной власти палаты. 2 января 16 года в палате депутатов Франции начались споры об амнистии. Об амнистии для тех, кто участвовал в 100 днях. И многие требовали наказать этих людей, даже казнить. Говорили, скажем, нет филантропии, этой революционной выдумки, покрывшей Европу преступлениями, кровью и слезами. Но ультрароялисты оказались в палате в меньшинстве и не смогли воспротивиться закону об амнистии. Умеренные провели закон об амнистии, хотя из него и исключили тех, кто во времена 100 дней осуждал Людовика XVIII. Им определили не казнь, не тюрьму, а изгнание. Но ультрароялисты и их сторонники продолжали доминировать в политической жизни Франции, благо реакция, и происходили насилия против бонапартистов, против протестантов, которых немало было во Франции, но, естественно, королевская власть была властью католической. Происходила смена университетской профессуры. Вместо профессоров бонапартистского и революционного времени назначались духовные лица, католические, кантональные комитеты образования возглавляли священники, большую роль в контроле за образованием теперь получали епископы, то есть церковь как часть вот этой структуры контроля восстанавливалась во Франции. Это, понятно, вызывало отторжение либеральной части, не обязательно неверующей. Среди них было довольно много верующих католиков, но людей, которые считали, что вера – это более внутренняя вещь, что она не может навязываться, не может становиться политически обязательной силой. Партию умеренных в палате возглавил Пьер Поль Руайе-Коллар, адвокат, который возглавлял партию умеренных в конвенте еще в эпоху Французской революции, он 63-го года рождения. Он скрывался с 92-го года, был член Совета 500 уже после разгрома якобинцев. И его знаменитая речь 1797 года, в которой он говорил о том, что при господствующем положении католицизма мы должны сохранять полную свободу совести и права всех религий, сделала ему имя во всей Франции, известный философ, который, кстати говоря, прославился как философ тем, что он доказывал, что категория тождества существует только в сознании, но не в реальности. И это важное философское определение, которое до сих пор волнует мыслящих людей и позволяет обсуждать эту тему. Он был лидером партии умеренных в палате, умеренных роялистов. Он был предан церкви и бурбонам, но понимал дух времени. Крайние же мечтали вернуться в положение до 1789 года. То есть ультрареалисты мечтали просто все сделать таким, каким была жизнь Франции до революции. Здесь, кстати говоря, очень многое упиралось в проблему собственности. Мы это должны понять, что величайшим опорой революции, которую создала войско революционной Франции, потом войско Наполеона, это была раздача арендаторам в собственность той земли, которую они арендовали у аристократов, у богатых людей. Это упрочило революцию, сделало ее навсегда положительным фактом французской истории. Передача права собственности. Чего, напомню, не было в русской революции, где право собственности было отменено для крестьян, а вечная аренда была прекращена во время коллективизации 29-го года. Так что этой опоры, социальной опоры, как, такой как крестьянство, русская революция лишилась к концу 20-х годов полностью, а французская революция сохраняет до сего дня. Поэтому корни французской революции намного стабильнее. Так вот, главная проблема, большая намного, чем проблема амнистии, была проблема собственности. Возвращать собственность, конфискованную во время революции, или сохранять. Очевидно, что если возвращать, то значит надо отменять демократические установления, потому что главным избирателем является крестьянин. Крестьянин уже на протяжении четверти века владеет этой землей. Он ее не отдаст никогда добровольно. Начнется новая гражданская война во Франции. Значит, забрать ее у крестьян нельзя. Но аристократы хотели и отменить Конституцию и забрать землю. И для них абсолютизм был важен не идеей. Для кого-то, может быть, были чудаки, для которых была религиозная идея монархии важна, а для большинства был важен этот комплекс. Абсолютная монархия и восстановление собственнических прав. А умеренные как раз считали, что нельзя ни восстанавливать собственнические права, ни отменять Конституцию. Вот как раз министерство Ришелье, оно в этом направлении действовало. И как раз в палате Руайе-Коллар тоже в этом направлении действовал. Сторонником этих же идей был и поклонник, такой был такой любимец Людовика XVIII, Ильи Луи де Кас, министр общей полиции. Он тоже был горячий сторонник к исследованию конституционной карты и был сторонником такого либерального национализма. Он говорил, что власть надо либерализировать и национализировать. Он был еще более либерален, чем Ришелье. И в этом смысле они решали проблему собственности как? Аристократам должна быть выплачена компенсация. Не то, что просто забудут о том, что у них забрали собственность. Аристократам выплатят компенсацию за счет государства постепенно. А земля останется у крестьян. Родовые замки вернем. Ну, они крестьянам все равно не нужны. А вот пахотные земли, угодья останутся у крестьян. Соответственно, останется конституция, останется конституционная ограниченная монархия. Абсолютизм тогда не нужен. Вот, собственно, была одна позиция. А ультрамонархисты говорили иначе. И лидером ультрамонархистов был Жан-Батист Гийом граф де Вилель. Человек из, если угодно, колониальной Франции. Он вырос на островах Вест-Индии французских, на Мартинике, Гваделупе. Он потом был одним из деятелей, кстати, защищавшим от конвента остров Реюньон, тогда он назывался Бурбон. Он был ультрамонархистом. И он как раз был сторонником отказа от конституции. Но поскольку Конституция давала возможность им свободно действовать при наличии большинства у либералов, они временно были за Конституцию. Вот эти монархисты говорили, что мы поддерживаем Конституцию как корабль, который нам нужен, чтобы переправиться на другой берег океана. Когда мы переправимся, мы его выкинем, мы назад уже возвращаться на нем не собираемся. Сторонником ультрамонархистов был и наследник престола. Наследником престола был граф Артуа, младший брат Людовика XVIII. И он фактически интриговал против либералов. Но улица боготворила либералов. Народ боготворил либералов. А то и более того, бонапартистов и даже якобинцев. Не забудем, что во Франции оставались и якобинцы, сторонники революции, сторонники Конституции 92 года. Палата, где ультрароялистов было сравнительно много, вот эта первая палата, она была распущена 5 сентября 16 года. На новых выборах, уже прошедших в спокойное время, ожидать, что их будет большинство, не приходилось. И действительно, на новых выборах ультрароялисты проиграли. Их буквально там несколько человек, в том числе и Вилель, смогли войти в палату. Большинство заняли либералы или левые либералы. Кстати говоря, либералы большей частью ориентировались на Луи Филиппа, герцога Орлеанского, который был известен как такой либеральный человек, и он представлял младшую линию бурбонов. Они хотели его видеть королем после старого уже Людовика XVIII, и фактически вот были две королевских партии, кроме республиканцев. Это партия Луи Филиппа и партия графа Артуа «Возвращение к старой абсолютистской Франции». Либералов еще более сильных, их увлекала идея конституционной монархии по английскому образцу. Вот будущий министр иностранных дел Франции Шатобриан, маркиз Шатобриан, известный, кстати говоря, писатель романтического толка, вот он был сторонником конституционной монархии по английскому образцу. Известный историк Гизо этого же времени, говорил, что сразу нельзя во Францию перенять британские порядки. В его трактате о представительном правлении и настоящем положении Франции он доказывал о том, что мы должны постепенно переходить к системе, при которой король будет занимать столь же символическое место, как король Великобритании. А ультрамонархисты говорили о том, что надо поступить Людовик, как поступил в Испании король, то есть ликвидировать конституцию вообще. Мы увидим, к чему это привело в Испании. Скоро мы это увидим. Но победили умеренные. И это успокоило Александра. Александр, как вы понимаете, был сам сторонник умеренных. Он считал, что вот именно этот порядок конституционный с постепенным дрейфом в сторону еще большего конституционализма, невозвращение собственности аристократам, вот это именно тот порядок, который упрочит новую мирную Францию, как Францию, которая станет частью Священного Союза. И союзники сразу же в 16 году после победы умеренных вывели из Франции 30 тысяч оккупационных войск. И это, кстати, очень подняло престиж Ришелье. Его увидели национальным патриотом, который умеет решать вопросы постепенного восстановления страны. Не забудем, что оккупационная армия питалась за счет Франции и была тяжким бременем для французов. Поэтому вывод части этих войск, он был для Франции таким благом. О том, насколько Александр был любим во Франции, очень характерно свидетельствует монархические настроения этого времени. Либералы далеко не сразу остановились, это мало кто знает, далеко не сразу остановились на герцоге Орлеанском, представителе младшей ветви бурбонов. Дело в том, что поначалу большинство либералов хотели, чтобы королем, следующим королем Франции после Людовика XVIII стал наследный принц голландский, который был женат на сестре Александра, Анне Павловне. Именно наследный принц голландский, либеральный человек Вильгельм Оранский, который только что вступил в брак с Анной Павловной 9 февраля 16 года, он представлялся таким идеальным монархом. Во-первых, он сам протестант, так что он не будет теснить протестантов и вообще будет относиться терпимо к религиозному такому либерализму. Во-вторых, он мужественный борец с Наполеоном, а сильна наполеоновская партия во Франции. И есть люди, которые очень хотели бы, чтобы стал сын Наполеона, Наполеон Малый, напомню, которого Наполеон родил от австрийской принцессы, что он бы стал королем, но все дело в том, что никто не хотел регенства, австрийского регенства во Франции, поэтому пятилетний ребенок не мог стать фактически королем Франции, тем более императором. Значит, принца Артуа боялись, герцога Орлеанского не очень хотели, он был не очень симпатичен, но хотели укрепить отношения с Александром через то, чтобы на престол взошел принц Вильгельм нидерландский. Он, да, проявил большое мужество, он при Ватерлоо командовал войсками, на стороне, естественно, антинаполеоновской, был ранен в плечо, получил Георгиевский крест второй степени из рук Александра, но Александр отказался. Вот здесь ясно впервые мы видим, насколько Александр исходил из не принципов национальной выгоды, национальной корысти, а из принципов идеальных, из тех принципов, которые он сам сформулировал в Хартии Священного Союза. Он как поддерживал, так и будет поддерживать старшую линию бурбонов. Да, ему не очень нравился принц Артуа. Но он надеялся, что он не посмеет, и ему не позволит никто, в том числе и Россия, отменить конституцию, но он легитимный правитель. Никакие смены в своих интересах династии он не позволял, ни на какие интриги не шел. Честность в международных отношениях был этот принцип. Именно после того, как Александр отказался в 16 году от этой комбинации, все, кто были недовольны ультрареалистами, все, кто хотели быть в либеральном лагере, все они обратились к Луи Филиппу, герцогу Орлеанскому. Но еще левее стояла либеральная партия английского типа, то есть которые стояли за монархию английского типа. Ее возглавляла замечательная женщина Жермена де Сталь, мадам де Сталь, дочь Жака Некера. Как вы помните, Жак Некер – это министр финансов Людовика XVI. Жермена де Сталь находилась в особых отношениях с императором Александром. Разумеется, это были отношения дружеские, ничего другого в них не было. Но она, как умнейший человек и тогдашней Европы, находила в переписке с Александром наслаждение. Что делала Александр? Их переписка очень интересна, она сохранилась, как ее воспоминания о России. И вот как раз к этому времени относится одно из ее последних писем. Дело в том, что в феврале 1817 года она упала во время приема королевского, у нее произошло кровоизлияние в мозг, и 51 года она умерла. 14 июля, кстати говоря, в день взятия Бастилии. Но вот в 16 году, в феврале, 26 февраля 16 года, она пишет из Флоренции, она любила Италию, жила в Италии, пишет Александру: «Я непрестанно слежу за вашими политическими действиями, государь, с таким интересом и уважением, которыми переполнена моя душа по отношению к вам. Я восхищаюсь вместе со всей Европой вашей конституцией для Польши, вашим указом об иезуитах, и рассчитываю увидеть великое и прекрасное стремление к веротерпимости в декларации трех держав с различными, но все-таки христианскими религиями. Отчего вы, государь, не оказали самого непосредственного влияния на судьбы Франции? Был ли смысл, государь, в том, что я осмелилась написать вам 8 месяцев тому назад, о том, что палата депутатов, составленная не из представителей нации, но из партии мигрантов, способна нанести Франции ущерб? Они идут контрреволюцией, совсем не привлекая мировые умы, и французы стонут под нажимом иностранных сил, без которых они не подлежали бы использованию наиболее беззаконных форм революции, направленных на уничтожение ее лучших принципов». Таким образом, вы видите, что Жермена де Сталь различала лучшие и худшие принципы революции. И она пишет: «Я часто слышала чаяния, связываемые с вами. Вы завоевываете общественное мнение Европы, поскольку вы единственный из правителей, кто движется вперед с думами о будущем». Итак, вы видите, что вот эта либеральная Франция, она, во-первых, связывала себя с вот этой английской моделью, во-вторых, с антиклерикализмом, но при этом со свободой совести, с религией и с Александром. Лидером политическим, культурным лидером была Жермена де Сталь, но она как дама не могла быть в палате, а политическим лидером вот этой либеральной партии был Жак Лафит, депутат, банкир из низов общества, по-моему, его отец был плотником, будущий премьер-министр Луи Филиппа, его решительный сторонник. Также знаменитый революционер, герой американской истории маркиз Жильбер де Лафайет. Они были противниками и Наполеона, и старшей ветви Бурбонов. Либералы оправдывали революцию и даже казнь короля Людовика XVI. Ультрароялисты начисто это отрицали. Бонапартисты, напротив, напоминали недавнюю военную славу Франции, сравнивая ее с нынешним унижением. В песенках восхваляли былых храбрецов орлят Наполеона. То есть, так же, как вот в нынешней России есть люди, которые восхваляют Сталина, тогда были люди, которые восхваляли Наполеона, его орлят, который вот сейчас Франция унижена, оккупирована, тогда она была великой. Беда в том, что церковь пыталась помогать ультрамонархистам, но этим только порочила себя. И поэтому был рассвет тайных орденов, рассвет масонства, которое говорило о том, что духовное, но не клерикальное, монархическое, но не абсолютистское, а то и республиканское – вот идеал будущего. Во Франции произошел в 20-м году, уж коль мы говорим, немножко больше, особый кризис, когда 1 февраля 20-го года был убит Лувелем герцог Берийский, наследник престола. И после этого Артуа стал безусловным наследником престола, потому что его сын, герцог Берийский, молодой, был убит. Не забудем, что еще во Франции происходит восстание. Они, правда, происходят немножко позже, в Лионе и Гренобле, с требованиями возвращения Конституции 1791 года и их трехцветной кокарде. Не забудем, что при реставрации был восстановлен флаг королевской Франции, белое полотнище с тремя золотыми лилиями. Отсюда, кстати, и флаг белого движения. Естественно, это без аллюзии к Франции, но коммунисты, большевики называли контрреволюцию белой именно потому, по аллюзии с французской Вандеей и с французской реставрацией 14-15 года. Итак, в этой обстановке вот такой смуты во Франции, борьбы, как вы видите, ультрароялистов и желающих полностью восстановить Францию до 1791 года, сторонниками революции 1791 года, ультралевыми, и сторонниками конституционной умеренной монархии более или менее по английскому образцу, вот в этом конфликте сил, где сдерживающей силой был Ришелье, потом Декас, который был назначен на место Ришелье, кстати, после убийства герцога Берийского он подал в отставку, вот, и опять Ришелье пришел к власти. Вот в этих условиях собирается Аахенский конгресс осенью 18 года с целью решить, какова должна быть судьба Франции. Аахенский конгресс принимает решение, что Франция должна быть освобождена от статуса оккупированной страны. Войска оккупационные должны быть выведены из Франции, они выведены почти немедленно в конце 18 года. Против была только Австрия. Она хотела сохранить оккупационный статус, ей это было и выгодно, кроме всего потому, что австрийские войска кормились за счет французов. Но все остальные страны, то есть, я напомню, Англия, Пруссия, Россия, сказали нет. Конгрессы было решено проводить по мере необходимости. Это была вторая важная проблема. Дело в том, что Александр настаивал на том, чтобы конгрессы проводились регулярно, чтобы они собирались каждый год. Вообще, мы должны себе представить, насколько сложно в тех условиях, когда все ездили на восках императора, да, а не в поездах, уж тем более не на самолетах летали, собираться каждый год, преодолевая особенно Александру многие тысячи верст. Но он был готов это делать ради того, чтобы каждый год монархи встречались. Но англичане настояли на том, чтобы встречались по мере необходимости. Франция была принята в число держав Священного Союза. То есть, она получила равноправный статус. Мы видим, что так же, как постепенно исправлялся статус Германии, только намного медленнее после Второй мировой войны, так же быстро исправляется и статус Франции. В Англии было две позиции по отношению к конгрессам, но как раз уже известный нам Роберт Стюарт Каслери, он был большой сторонник конгрессов. Он заявлял: «Приятно замечать, как мало замешательства и как много прочного добра проистекает от этих собраний, которые издали кажутся такими страшными, потому что это вроде бы, ну, такие сговоры абсолютистских монархий. Но если мы не хотим, чтобы доминировал абсолютизм, значит, должны участвовать мы, англичане, и должны участвовать французы, тоже представители парламентского государства». «Конгресс представляется мне новым изобретением в европейском управлении», продолжает Каслери, «уничтожающим паутину, которая дипломатия затемняет горизонт, представляющим всю систему в настоящем свете и дающим советам великих держав действительность и почти простоту одного государства». То есть, как мы видим, вот эти конгрессы, они фактически с точки зрения и Александра, и Каслери, становится чем-то вроде того, что сейчас является G7, то есть вот совещанием руководителей ведущих держав. В Англии, конечно, была и другая точка зрения Джорджа Каннинга, будущего министра иностранных дел, который считал, что не надо втягивать Англию в дела континента. То есть, если сравнивать с сегодняшним днем, точка зрения сторонников Брексита, брекситеров. Но большинство правительства и парламента было за естественность таких конгрессов. Система должна установиться сама собой таким образом, чтобы каждый конгресс обуславливал следующий при видимой пользе. Вот таково было решение английского парламента. 15 ноября 1918 года был составлен протокол конференции в Аахене, который состоял из следующих пунктов. Союз должен быть тесным, союз этот стал крепче, неразрывнее вследствие уз христианского братства, которыми связали себя государи. Цель союза – поддержание второе – всеобщего мира, основанное на религиозном уважении к обязательствам, внесенным в трактаты. И третье – Франция, присоединенная к другим державам вследствие восстановления монархической власти, законной и конституционной, обязывается содействовать этой системе. Конгресс созываются по необходимости, то есть нерегулярно. Таковы были решения Аахенского конгресса. Более или менее все мирно. Вот Европа 16-18 годов, Европа Аахенского конгресса, это еще мирная Европа. Но это Европа на грани. Буквально вслед за этим Европа рухнет в эпоху революции. Первая, ну, вторая, да, после революции 1789 года, второе, если угодно, спазм революции. И мы должны понять, дорогие друзья, почему эти революции происходили.